Сунь Шао Цзу еще не был женат. И Цзя Ше, который считал его племянником старых друзей рода Цзя, равных с ним по имущественному положению, решил выдать за него замуж свою дочь. Об этом Цзя Ше уже сообщил матушке Цзя. Та осталась не очень довольна подобным выбором, но, подумав, что судьбу молодых людей предопределяет небо, не стала вмешиваться, тем более, что Цзя Ше уже принял решение. «Пусть будет по-твоему», — сказала она, не вникая в детали. Цзя Джен недолюбливал Суня. Они считались старыми друзьями рода Цзя, так как дед их, попав однажды в затруднительное положение, вынужден был просить покровительства у могущественных и влиятельных гунов Нинго и Жунго, после чего объявил себя их приверженцем. Однако сам дед не принадлежал к знатному образованному роду. Цзя Джен дважды уговаривал Цзя Ше отказаться от своего намерения, но тот не хотел об этом слышать, и Цзя Джену пришлось смириться. Что касается Бао Юя, то он прежде никогда не встречался с Сунь Шао Цзу, и пойти навстречу с ним его заставлял лишь долг вежливости. Он слышал, что день свадьбы близок, и что Инчунь уедет из дома в этом году. Потом, когда госпожа Син заявила матушке Цзя, что берет Инчунь из сада роскошных зрелищ, настроение его еще больше испортилось, он стал рассеянным и задумчивым. Кроме того, когда он услышал, что вместе с Инчунь уйдут из дома четыре служанки, он совсем опечалился и воскликнул: «Сразу на 5 непорочных девушек у нас станет меньше». Он стал каждый день навещать остров водяных каштанов и его окрестности, наблюдая за домом, где жила Инчунь. Но там было пусто, окна, выходящие на террасу, были безмолвны, неподвижно висели занавесы на дверях, и лишь иногда появлялись служанки, которым было поручено присматривать за опустевшим домом. А когда он глядел на противоположный берег пруда, ему казалось, что камыш и осока лишились своей прежней красоты и печально поникли, словно вспоминая обитательницу здешних мест. Однажды в порыве нахлынувших на него чувств Бао Юй сочинил песню. «Воет всю ночь напролет над прудом ветер холодный осенний, будто в пурпурную яшму одеты лилии и лотосов тени, листья кувшинок, осоки, цветы справиться с грустью не в силах. Иней и росы к земле наклонили хрупкое веток сплетение. Здесь уж вовек не послышится стук шахмат фигур за игрою. Ласточки грязью упавшую с гнезд доски от шахмат покроют. В древности люди жалели о том, что расстаются с друзьями. Мне же сегодня расстаться пришлось с нежно любимой сестрою». Едва он прочел свое сочинение вслух, как вдруг услышал за спиной чей-то смех. «А вы опять сочиняете глупости?» Бао Юй быстро обернулся и увидел Сян Лин. «Зачем ты здесь, сестра?» — с улыбкой спросил он. «Ведь уже много дней ты не приходишь сюда гулять». Сян Лин всплеснула руками и захихикала. «Разве это от меня зависит? Недавно вернулся ваш брат Сюэ Пань, и теперь я не могу пользоваться такой свободой, как прежде. Наша госпожа только что посылала служанок за второй госпожой Фэнзе, но им сказали, что она в саду.